«Поверить не могу. И все это от меня скрывали?» Я шел к дому под ночным небом, опустив голову. Мицука предложила довести ближе, но я отказался. После того, что она рассказала, хотелось пройтись в тишине и одиночестве, чтобы собраться с мыслями. Нет, я понимаю, что еще не дошел до такого уровня доверия, когда мне можно открывать сокровенные тайны, и все же... Знал бы об этом раньше, то вел себя более деликатно, а может и не надо мне об этом знать. Кори доверяет мне на том уровне, на котором дозволила. И пока я не признался ей в ответных чувствах, не подпустит ближе. Справедливо, и слова против не скажешь. Но теперь мне захотелось еще больше узнать своих коллег. И не только Синевласку. Ведь у каждой из них жизнь, о которой я ни черта не знаю. За дверью меня встретил веселый смех отца и сестренки. «О, Изаму, сын, проходи!» — воскликнул папа, махнув мне рукой. Пришлось подчиниться, хотя, признаюсь, на тот момент настроение было паршивым. «Что тебя беспокоит?» — он хлопнул меня по спине, отчего я чуть было не споткнулся. «Домашнее насилие!» — усмехнулся я и присел за стол. Аяна успела приготовить замечательный ужин, от вида которого у меня заурчало в животе. «Ну, не борись с собой», — с придыханием произнесла сестренка. И от подобного тона я вздрогнул, ошарашенно уставившись на нее. Та лишь улыбнулась и кивнула на еду. «Не отказывайся от угощений, налетай». «Я старалась, а на десерт будет сюрприз». «Я люблю сюрпризы», — довольно улыбался отец и вновь покосился на меня. «Так что случилось, Изам? Вроде всегда радовался своей работе». «Там все в порядке», — пробубнил я с набитым ртом. «Это лифтная». «Ой, какие мы закрытые», — Аяна ущипнула меня. «Ну же, колись, это связано с кем-то из троицы. Тебе признались в любви? Позвал замуж?» «Замуж?» — я проглотил очередную порцию и уставился на сестренку. «Ну да, ты же у нас такой робкий. Не скоро решишься сделать предложение. Скорее уж кто-то из них принесет тебе кольцо». «Хотел бы я на это посмотреть», — хохотал отец. «Ну да, очень смешно», — отмахнулся я и снова налетел на горячий ужин. «А если серьезно, сын, я рад, что вы с Джуничи помирились», — продолжил папа, но уже более серьезным голосом. «Знаю, порой он ведет себя грубо, но ты его пойми. Джуничи необходимо поймать Лотоса. Это уже личное». Я отложил палочки и взглянул на родителя. «Из-за мамы?» «Не только, но по большей части да. Кто же знал, что все эти годы он любил ее, но не вмешивался в нашу жизнь?» «К примеру, ты?» «Да», — вздохнул он. «Но мы с Ясука были счастливы. У нас родилась пара прекрасных детей. Думаешь, смотря на наши радостные лица, я хотел вспоминать о ее бывшем?» «Верно». Кивнул я в ответ и снова поник. «Так, в конце-то концов!» — воскликнула сестренка и вскочила с места. «В этом доме есть хоть один мужчина, который откроет вино и поможет принести дораяки». «Дораяки?» Два голодных взгляда пронзили ее насквозь. И я на всякий случай переспросил. «Это именно тот десерт, о котором говорила?» «Конечно!» — девушка всплеснула руками. «Пап, ну хоть ты помоги, а то наш скромняга вновь поймал печальку». «С удовольствием, дорогая!» — отец поднялся и, потрепав меня по голове, направился вслед за Аяна на кухню.